Теперь оно гаснет, и в глиняное туловище хлещет вода, оно разбухает, оно истекает водой, и вот уже на голове пробиваются волосы, на руках и на ногах вырастают ногти, а я целую его в третий раз и вдуваю у него свое дыхание, дыхание Бога, и эти три стихии — огонь, вода и воздух — заставляют четвертую землю пробудиться к жизни, изумленно взглянуть на меня, который ее оживил, и сказать: «Авва, милый отец мой!» «Мне очень-очень жутко все это слышать», — сказал Елизер с легкой дрожью, «ибо можно подумать, будто я действительно согласился участвовать в таких сомнительных и диковинных делах, и этот голем ожил у меня на глазах. Ты поистине отравляешь мне жизнь, и весьма странно благодаришь меня за терпеливое участие в твоем горе и за то, что я служу тебе верной опорой. Ты дошел уже до сотворения кумиров и колдовства, и заставляешь меня, хочу я того или нет, участвовать в этом нечестии и видеть все собственными глазами». И Елизер был рад, когда прибыли братья, но они не были рады. Привыкание. Прибыли они на седьмой день после того, как Иаков получил знак, тоже в дерюге на бедрах. На душе у них было скверно, и никто из них не понимал, как это они когда-то могли подумать и убедить себя, будто им будет легко, и они завоюют отцовское сердце, как только не станет на свете этого баловня. Они давно и заранее избавились от этого заблуждения, и теперь удивлялись, что могли когда-то тешиться им. Уже в пути, молча и недомолвками, которыми они обменивались, они признали себе, что если иметь в виду любовь к ним Иакова, то устранение Иосифа было совершенно бесполезно. Они довольно точно могли представить себе теперешнее отношение Иакова к ним. Тягостная сложность дальнейшей их жизни была им ясна. Так или иначе, но в глубине души и, возможно, без полной убежденности, он, конечно, считал их убийцами Иосифа, даже если не думал, что они собственноручно убили брата, а полагал, что это выполнил зверь, который вместо них, но по их желанию, совершил кровавое дело, и значит, в его глазах они были еще и безвинными, неуязвимыми, тем более, следовательно, достойными ненависти убийцами. В действительности, как они знали, все обстояло как раз наоборот. Виновны, конечно, они были, но убийцами не были. Но этого они не могли сказать отцу, ведь для того, чтобы снять с себя смутное подозрение в убийстве, они должны были признаться в своей вине, а этому мешала хотя бы связавшая их клятва, которая, впрочем, временами уже казалась им такой же глупой, как и все остальное. Словом, впереди у них не было светлых дней, вероятно, даже ни одного светлого дня. Это они видели ясно. Нечистая совесть — уже немалое зло, но обиженная нечистая совесть, пожалуй, еще больше. Она родит в душе неразбериху и нелепую, и в то же время мучительную, и настраивает на мрачный лад. Мрачной и будет вся их жизнь близ Иакова, и покоя им ждать не приходится. Они были у него на подозрении, и они узнали, что это такое подозрение и недоверие. Человек перестает верить себе в другом человеке, а другому — в себе, и поэтому, не находя покоя, язвит, говорит колкости, пирит и мучит себя самого, хотя кажется, что он мучит другого. Вот что такое подозрение и неизлечимое недоверие. Что дело обстоит и впредь будет обстоять именно так, они увидели с первого же взгляда, как только явились к Иакову. Они поняли это по взгляду, который он бросил на них, чуть приподнявшись над заменявшей ему подушку рукой, поэтому воспаленному от слез, одновременно острому и мутному, испуганному и враждебному взгляду, который хотел в них проникнуть, зная, что это ему не удастся, и длился долго-предолго, прежде чем прозвучали соответствующие ему слова, вопрос, на который не могло быть ответа, и был дан уже слишком ясный ответ, чисто патетический, горестно-бессмысленный, чреватый лишь бесплодной мукой вопрос: «Где Иосиф?» Они стояли, опустив головы перед этим невозможным вопросом, обиженные грешники, мрачные заговорщики. Они видели, что отец хочет причинить им как можно большую боль, и что никакой пощады он им не даст. Так как ему доложили об их прибытии, он мог бы приготовиться и встретить их стоя. А он еще лежал перед ними, лежал через неделю после получения знака, лежал, уткнувшись лицом в руку, с которой он его далеко не сразу поднял,